Гетмана немецко-австрийские власти скорее их закроют, чем допустят, чтобы в конкретной общественной жизни крестьянства на местах торжествовали принципы революции. Повстанческая масса, даже ряд командиров, в особенности беднота села Времьевки, настаивали на том, чтобы взорвать и сжечь эти общественные предприятия. Раз, говорили крестьяне, власть немцев и гетмана отобрала эти предприятия от всего общества, которое завладело ими по праву завоевания революции, и передала их опять богатеям с угрозой, что если они откажутся от них в пользу общества, то она их опечатает и закроет, то пусть же их не будет совсем в нашем селе. Прогоним власть, тогда построим новые. Такое намерение крестьян и повстанцев меня несколько встревожило. Я пошел снова на собрание, на общий сход крестьян. И на сей раз мы сообща решили установить временно, до изгнания буржуазии и ее власти, минимальную плату за помолы и выделывание масла, оставив эти предприятия в ведении их хозяев.